Клара. За следующие дни Клара понемногу уверилась, что в некотором отношении, во многих отношениях, она умерла вместе с Доусоном на полу той ужасной залы перед глазами всех друзей и родни. Она не могла смотреть на кровопролитие, но все слышала. Слухом, наверное, происходящее воспринималось куда страшнее, чем зрением. А может быть и нет. Все, что случилось потом, лучше укладывалось в голове, если вообразить себя умершей. По пути из Кингшпиля с ней, ставшей вдовой считанные минуты назад, не пытался заговорить никто из знакомых. Ни одна дама из тех, кого Клара знала всю жизнь, не подошла сказать доброе слово. Единственным существом, прикоснувшимся к ней и обратившимся с утешением, была та тонкая и бледная девушка из банка, чье имя Клара забыла сразу же после того, как оно было произнесено. С тех пор и началось оцепенение. Жизнь без вмешательства разума. Клара делала то, что привычно телу. Навещала друзей и врагов. Этим ведь и занимаются призраки. Если так взглянуть, все становится на места. Но тогда боль, захлестнувшая ее после появления Винсона Коу, не могла быть болью смерти, та уже прошла. Теперь нахлынула боль нового рождения, мучительная, как в первый раз. Клара просыпалась посреди ночи в рыданиях, из-за которых начинала задыхаться. Если позвать Винсона, он приходил и садился в ногах, но она старалась не звать. Ему здесь нечего делать. Она попросту лишает его сна. Приступы со временем проходили, и Клара засыпала. Ее не оставляло чувство, что Доусон вот-вот появится. То и дело она заставала себя за поисками объяснений для него. Отчего вдруг рядом с ней, лежащей в ночной сорочке, сидит в одних штанах егерь Калямов? А потом одергивала себя. Оправдания Доусону уже не нужны, он ведь погиб. Тогда вновь приходили слезы. А потом наступала пора вернуться к дневным заботам. Не сказать, чтобы Клара продолжала заниматься делами из-за какой-то особенной стойкости, просто ничего другого ей не оставалось. «Снова уходите, госпожа?» — спросила хозяйка гостиницы. Как выяснилось, ее звали Абата Коу. По-видимому, клан Коу, состоящий из нескольких десятков родственников, расселился по всей Антее. Клара до знакомства с Абатой даже не задумывалась, есть ли у Винсона семья. Он ведь из слуг. А Клара прежде считала, что слуги появляются из стен, когда нужны, и исчезают, когда беременеют. Теперь, оглядываясь назад, она надеялась, что была не очень-то заносчива. «Да, ухожу». «К обеду будете?» «Не думаю. Мне идти почти до самого Кингшпиля. Я вряд ли выдержу такую даль, если не перекушу по дороге». «Яблоки свежие привезли», — изрекла Абата. «Хороши с сыром». Кларе понадобилось 3 дня, чтобы понять, это не что иное, как предложение, причем единственное, Абата повторять не станет. На этот раз Клара не стала отвечать ни как мило, ни что вы не беспокойтесь, разговор тем и кончится, останешься без яблок и сыра. «Спасибо», — сказала она. На такое не требовался ответ, что Клару совершенно устраивало. Да и ее двойнику-призраку по-прежнему казалось, что нужно быть вежливой. На плечах серое траурное платье, поверх волос покрывало, твердый шаг женщины, знающей, куда идет. По узкому, провонявшему нечистотами проулку, Клара дошла до более широкой, но тоже безымянной улицы, которая должна вывести ее к Арестанскому мосту. За годы жизни в столице Клара почти никогда по нему не ходила, да и сейчас не очень хотелось. Из клеток под мостом вечно неслись стоны и рыдания, навевая тоску. А начни сейчас тосковать, не остановишься. Однажды она уже стояла на одном из мостов, ослабшая и рыдающая. Этого достаточно. И все же через мост пролегал кратчайший путь, а теперь, когда не было ни карет, ни паланкинов, количество шагов стало значимой величиной. Винсент сегодня тоже куда-то отправился. Сказал, что искать работу. Клара почему-то чувствовала себя виноватой. Ведь это она должна его обеспечивать, а не наоборот. Он ее слуга. Впрочем, конечно, сейчас уже нет. И не может же она просить у Джорея денег еще и на Винсона. Это слишком походило бы на просьбу к сыну содержать ее любовника. Мысль смехотворная, конечно, ведь Коу поцеловал ее лишь единожды, совсем в другой жизни. И все же Клара не могла не признать, что его постоянное, мягкое, по-собачьи преданное присутствие и ее болезненное воссоздание себя и его неоспоримая красота — все это постепенно срасталось в нечто гораздо менее смехотворное. Переходя через Арестантский мост, она обернулась. На взгляд мост казался короче, чем при ходьбе. Клара вытащила одно яблоко, красное, спелое. Она знала, что сейчас не стоит его есть. На обратном пути проголодается, а яблока уже не будет. Первый кусочек оказался терпким и сладким. Второй тоже. Вначале предстояло наведаться к хлебной лавке, в десятке шагов от призрачного предела, за которым местность считалась предосудительно неизысканной для придворной публики. Лавка была в буквальном смысле последним местом, где давняя приятельница стала бы искать Клару. Агин и Фаскелан, если и могла считаться роднёй, то очень уж дальней. Она толком не умела вязать, и когда дамы сходились рукодельничать, Клара при ней всегда принималась за что-нибудь другое, чтобы не заставлять ее орудовать спицами. Та малая любезность, как оказалось, принесла ощутимые плоды. «Клара, ты чудесно выглядишь», — приветствовала ее Агина, вставая из-за столика. «Пожалуйста, позволь тебя угостить». «Нет-нет, ты и так делаешь для меня слишком много. Не хочется чувствовать себя нищенкой еще больше». «Маленький кусочек», — не отступалась Агина, протягивая ей на тарелке мягкую белую булочку с красным кремом, пахнущим земляникой. «Разве что маленький кусочек», — согласилась Клара. «Удалось ли тебе получить вести от Элисии?» В лавке пахло сахаром и корицей, и Клара потратила последнюю монету на чашку лимонного чая, острого и приятного. Почти целый час она слушала все новости о детях, какие только удалось собрать. Джора и Сабига ссорятся, что ожидаемо, учитывая трудности последних месяцев. Есть надежда, что выстоят. Плохо, что Барриат вдруг куда-то исчез. Агина слыхала, что его знакомая в Эстинпорте получила от него весточку. Речь гонца выдавала уроженца Кабраля. Элисия по-прежнему в отъезде, живет в семье мужа и ждет, когда принадлежать к роду Калиам станет не так стыдно. Добрая новость о Викариане, священническая судьба которого теперь надежно определилась. Его посылают в Кавенполь, куда он не очень хотел, но зато ему, как сыну своего отца, не грозит худшее. Небольшая, но победа. И ею Клара наслаждалась куда больше, чем земляничным кремом. Когда Агине, к огорчению Клары, настало время уходить, Клара поцеловала ее в щеку и обняла. Здесь же, в хлебной лавке, на улице могли увидеть. Репутацию Агины тоже надо беречь. Такова сейчас жизнь. После этого Клара отправилась в северную часть к небольшому дому лорда Скистинина. По пути вновь пришлось уворачиваться, и от телег с широкими деревянными колесами, месящими уличную грязь, и от собак, упорно бежавших за Кларой и обнюхивавших ее в надежде, что она поделится едой. Собакам она напомнила, что яблоки они не едят. Затем протянула яблоко. Пес в ответ взглянул огорченно и укоризненно, и Клара подумала, что нужно рассказать об этом Доусону. а потом заплакала и продолжила путь. Ее беспокоило, как Джорей переживет зиму. Ему придется ехать в Эстинпорт, ведь в Остерлингские урочища нельзя. Бедный Джорей, которого теперь спасает та самая девушка, которую до этого спасал он сам. А началось все, конечно, с Ванаев. И с вины в убийстве стольких людей по приказу Полиако. На подходе к богатой части города Клара замедлила шаг. Здесь она многих знает. И ей пришла в голову мысль зайти к кому-нибудь из давних знакомцев. Просто посмотреть, как ее примут. То ли разыгралось воображение, то ли сказывалась нынешняя жизнь, но ей казалось, что богатые улицы Кемниполя теперь беспокойнее, чем во время войны. Больше изможденных лиц, больше жестковолосых жрецов в бурых одеяниях среди множества черных кожаных плащей, которые благодаря Полиаку остались в моде насовсем. Скопище воробьев и ворон, как звал их Доусон. Временами ему удавались запоминающиеся фразы. «Матушка!» — приветствовал ее Джорей, когда она вошла в сад. Он коротко и энергично обнял Клару, а та поцеловала его в щеку. «Клара!» — подходя, произнесла Сабига, чьи глаза покраснели от слез. «Наверное, как и у Клары». Клара намеренным движением поцеловала ее в щеку, как и Джорея. Она так мало может для них сделать, а им нужно так много. «Я пришла за очередной порцией денег», — улыбнулась Клара наполовину естественно. «Надеюсь, момент не очень неподходящий». «Мы всегда тебе рады, матушка», — резко проговаривая слова, ответил Джорей. Клара видела, что такие просьбы его угнетают. «Ты добр», — сказала она. «Это твоя слабость, и моя тоже». «Сабига, милая, я тут подумала, раз я теперь в опале, можно ли повидаться с моим внуком?» «С вашим...» Начала было Сабига и вдруг вспыхнула. «Когда-то я тебе велела о нем забыть, это я зря. У нас не та семья, какую нам хотелось бы, но какие есть мы семья. Ты мне дорога, значит, и он тоже. Если ты дашь позволение...» «Позволение? Конечно, милая, ты же его мать». «Я даю позволение», — выговорила Сабига. «Никаких слез», — ответила Клара. «Не надо». Она пробыла у детей чуть дольше обычного и осталась бы еще, если бы не такая долгая дорога домой. Вышла она в тот час, когда еще можно проделать весь путь при дневном свете. Кларе мало нравились улицы вокруг постоялого двора, а в темноте они ей нравились еще меньше. Почти у самого Арестантского моста дорогу ей преградили пятеро бойцов с обнаженными клинками. Капюшон с головы сдернули в просторном темном помещении. Свет исходил от железного подвесного светильника над головой, но Клара не удивилась бы и факелом. С обеих сторон на неимоверной высоте стояли стеной лучники, готовые стрелять. А впереди высился огромный черный стол, за которым восседал лорд-регент Гедер Полиако. Клара почувствовала, как от ужаса по телу пошла дрожь. Та ее часть, которую составлял двойник-призрак, с рыданием испуганно отвернулась, и Кларе захотелось ей последовать. Верховный жрец встал позади Клары, невидимый для нее, но видимый для Гедера. «Клара Калиам», — возгласил Гедер, — «простите за вмешательство, но я хотел бы задать вам несколько вопросов. Если вы мне солжете, я буду знать, и вы поплатитесь. Жестоко. Вам ясно?» Во рту пересохло. Как она сюда попала? Что могла натворить? Происходящее ощущалось так, будто она уснула и провалилась в кошмар, от которого не может пробудиться. Ее застали за преступлением, но Клара не знала, за каким. «Насколько я понимаю, вы больше не живете в доме вашего сына», — продолжал Гедер. «Это правда?» Стало трудно дышать. Клара даже опасалась, что не сможет произнести ни звука. Будет ли молчание считаться ложью? Не хотелось и думать, что с ней могут сделать. И что сделают? «Да», — вымолвила она. «Почему?» «В глазах придворных Джоры и Сабига из-за моего присутствия слишком связаны с именем Доусона». «Вы встречались с Агиной Фаскелан?» «Да, несколько раз». «Вы встречались с Анной Микилли?» «Да, кажется, дважды». Справа кто-то из лучников слегка пошевелился. Звук вышел сухим и резким. Сердце забилось сильнее. «Вы мне верны?» — спросил Гедер. Клара покачала головой. «Не нет, а не могу ответить». «Вы мне верны?» — повторил поляка жестче. «Я не могу этого ни утверждать, ни отрицать, милорд. Я об этом не задумывалась». Сзади зашуршала ткань от движения. «Неужели?» — переспросил Гедер, явно сбитый с толку. «Вы, лорд-регент, вы убийца моего мужа. Вы друг Джорре со времен Ванайской кампании. Вы человек, который помог мне изобличить Фелдина Мааса. Однако ничто из этого не влияет на мои повседневные дела. Полагаю, что такое влияние должно быть, но я не уделяю время размышлениям над этим вопросом». «Вы встречаетесь с перечисленными людьми. Вы составляете заговор против меня?» Клара засмеялась. Она не хотела, и если бы успела подумать, то не стала бы. Однако смех разнесся по помещению, и лучник ее не убил. «Нет, нет, конечно. У меня и мыслей таких не было. Я просто пытаюсь сохранить семью». «Семью?» «Да, Барриат уехал, никому не сказав ни слова. Джоры и Сабига ссорятся, а ведь женаты так недавно. Викариан — единственный, кого этот ужас не затронул. Ну и еще Элисия. Вроде у нее все благополучно. Но мне кажется, она не так уж счастлива». «А?» — только и сказал Гедер. «И теперь, когда Доусона нет, некому заботиться о том, чтобы семья была вместе. Даже дома нет, а ведь если подумать, то это совсем не дело для семьи — не иметь дома. Раньше он был, а теперь его нет. Вот отчего все эти хождения». «Замолчи, замолчи, замолчи уже!» — твердила себе Клара, но слова выскакивали против ее воли. «А тут еще траур. Сколько его носить, непонятно. При дворе, конечно, есть предписанные обычаи, но я-то уже не при дворе и не знаю, каких правил держаться. И творю их сама для себя. Это ужасно, правда». «Но вы не составляете заговор против меня или трона?» «Нет», — ответила Клара. Повисла пауза. «Ну что ж, спасибо, что уделили нам время. Можете идти». Клара вышла из здания. Оказалось, что она в Кингшпиле. Голова слегка кружилась. Пришлось остановиться и перевести дух. Почему-то нахлынуло облегчение, будто на нее напали, и она чудом спаслась. Может, так и вышло. Теперь она понимала, почему у людей изможденные лица. Из-за страха и подавленности, которыми затянуто все вокруг, как черным крепом. Интересно, многих ли так брали под стражу и заставляли играть в гедерово-судейские игры? Уж точно она не одна такая. Дождавшись, когда голова перестанет кружиться, Клара пошла по улице. Впереди зиял разлом, арестантский мост маячил страшно далеко. Низкое багровое закатное солнце освещала сзади все дома в западной стороне, превращая их в силуэты на фоне зарева, словно на картине, изображающей объятый пламенем город. Хуже всего было то, что в суматохе Клара потеряла яблоки и сыр. До постоялого двора она добралась уже в темноте. Ноги гудели при каждом шаге, спину сжигало словно огнем. Запах похлебки, долетавший от очага Абаты, при всей привлекательности напомнил лишь, как сильно Клара проголодалась. До кухни она добрела с единственной целью заплатить за постой и за миску жирной похлебки. Но Винсент, сидящий у очага, вскочил, одним прыжком пересек кухню и подхватил Клару на руки. «Мне сказали, что вас нет», — выдохнул он. «Сказали, что вас забрали люди лорда-регента». «Все верно», — ответила она, позволяя себе расслабиться в его объятиях всего на миг. «Можете отпустить меня, если хотите». «Никогда, миледи. Очень романтично. Отпустите». Она села к печи. Абата вручила ей похлебку без всякой платы, поэтому Клара купила табаку для трубки. Она рассказала, как встретилась с Агиной, с Джорием и с Абигой, как затем по пути домой ее перехватили люди Гедера, накинули капюшон на лицо и утащили. Похлебку она доела под рассказ о темном помещении с лучниками, где возвышавшийся перед ней Гедер Палиако требовал отвечать на вопросы. Пересказывая случившееся, она странным образом успокаивалась, будто перед ней впервые предстал смысл всего действа. На расстоянии все выглядело утешительнее. Клара зажгла трубку от очага. Похлебка пересоленная и невкусна. Пусть. Зато табак Абата ухитрялась доставать очень приличный. Сидя у печи, задумчиво попыхивая трубкой, Клара не сразу поняла, что Винсент с Абатой смотрит на нее выжидательно, надеясь на продолжение рассказа. «Потом меня отпустили», — сказала она довольно храбро. «А вопросы-то задавали про что?» — спросила Абата, лицо которой оживилось едва ли не впервые за все время знакомства с Кларой. «А, вопросы?» «Спросили, не составляю ли я заговор против Гедера Палиако и Короны». «И что вы ответили?» «Что у меня и мыслей таких не было». «И?» — спросил Винсент. Клара повела бровью. «А теперь они есть».